Эпилог. Рассвет подарил ясное утро. В небе носились стайки птиц. Пока наблюдали, как солнце золотит стены черного замка, упустили момент исчезновения пяти проходов. И теперь вдруг обнаружили, что находится на обыкновенной лесной поляне. «Дык мы теперь в мире живых», — успокоил заволновавшуюся толпу леший. «Гляньте лучше, что вокруг делается». Все повернули головы в ту сторону, куда указывал Архип, на Белый замок. Он красивейшей громадой высился на Лысой горе. Лучи солнца лизали мрамор, путались в кружеве мостов и переходов, слепили отшлифованным металлом. «Святой батя!» – ахнуло помело. «Весь надеюсь, мы там теперь жить будем, а то усадьбы одни развалины остались. Не беспокойся, и ее поднимем. Саня, жизнь-то налаживается. Устроим туристические маршруты, как задумывали. Ей что народу показать. Жаль, только не будет больше такой примечательной избушки», — вздохнула царевна, хотя была рада, что домовина убралась. Передернула плечами, вспомнив, как в ней исчезали призраки. В жизни больше не заснула бы на той печи. «Будет избушка», — уверенно произнес Петр. «Помните, вы подарили нам яйцо? Я не позволил матери яичницу из него сделать. Куром подложил». «И что?» Помело аж задержало дыхание. «Из него избушечка вылупилась. Милая такая. Совсем как ты». «Мда, надо бы Петеньку обучить делать комплименты». Малафея покачала головой. «Надо было меньше яишенок жрать. Еще пару куриных ножек сберегли бы». Помело с упреком взглянула на Висю. Как будто это она горланила, что умирает от голода. «А вот и дерево, смотрите». Леший, чувствуя, что Весенняя готова поколотить засранку, отвлек народ. На западе исполинское дерево шумело зеленой кроной. «Спасибо вам за все», — шаманка заложила за спину бубен, соорудив что-то вроде рюкзака. «Но мне тоже пора. Дерево хочу увидеть, потрогать, прижаться к нему всем телом. Соскучилась». «Сагара, возьми мою метлу. Так будет быстрее. А мы как-нибудь с Константином доберемся». «Я тоже отчаливаю». Кай распахнул в воздухе проход, зияющий чернотой. У демонов черный цвет в части. «Надо отцу рассказать, что угрозы роду Прота больше нет». «Прощай, новый наследник». Весь обняла голубоглазого демона. Барс урча потерся о ее ногу. «И большое спасибо за все. Ты самый настоящий друг». «Еще свидимся. Ты скоро станешь одной из Прота». «Я еще не сказала «да». Ну и нам пора». Пастица одним движением руки соорудила портал, пропустила вперед царя и его зверя. Перелистнул, прежде чем шагнуть в серебристый провал, обернулся на Весю и устало ей улыбнулся. «Да, еще». Царица, проследив, чтобы супруг скрылся, подошла к Весеннее, наклонилась к ее уху. «Наш уговор остается прежним. Бастарды во дворце не нужны. Сиди в своем лесу тихо, а я тебе помогу». Веся растерянно хлопнула ресницами. «Что она тебе сказала, что?» — забеспокоилась Помело, провожая надменную царицу взглядом. «Поблагодарила. Горячо поблагодарила». «Змея. Как и есть змея». Леший, как всегда, был точен в определениях. «Но никуда от нее не денешься, царица». «А где сейчас Захарий и Дергостил?» Веся перевела неприятный разговор в другое русло. «Еще более неприятное. Как-то так получилось». «Дергостил в лекарской. Здорово ты его уделала. Узнаю твою руку». Сет потер плечо. «Неужели до сих пор болит?» — смутилась Весенняя. Она не помнила, как приложила к демону силу, но качество заклинания знала. «А Захария? Нет ее больше. Она исчерпала все сроки жизни. Стоило закрыть ее в темницу, где магия под запретом, обратилась в кучку пепла». «И мы так и не узнаем, откуда она взялась». Помело расстроилась. «Я думала, ее будут пытать». «Саш, как можно?» — покачал головой Сет. «Она ж старушка». «Надо посмотреть архивы». Константин кивнул лорду Сетвиллу, и тот понял команду без слов. Он служил роду Прота верно, но со снятия проклятия утратил звание палача. Он рад был оставаться полезным, но уже не как карающая рука, а как надежный друг. Пороемся в древних книгах. Захарий на вид был не меньше 500 лет. Наверняка оставил след. 500? Но как? Веся широко распахнула глаза. И это чуть ли не в 2 раза больше, чем живут ведьмы. Наверное, высасывал силу магов. Вот это двинуло смерть. Но она точно знала, что конец близок. Поэтому и крутилась в дремучем лесу, пытаясь разгадать тайну источников. А для этого ей нужен был сведущий человек. Сэдвилл похлопал по плечу Константина. Прота, как никто другие, жаждали снять проклятие. Но когда у нее не получилось влюбить в себя наследника, выманила его беса. Но откуда она узнала о бессмертии? Если Захария жила так долго, то могла слышать о попытке матери Артура сделаться бессмертной. Это как предположение. Константин опустил глаза. Ему до сих пор было стыдно. Добро, оно завсегда побеждает. Да. Погибла упырка, туда и дорога. Многозначительно произнес пасечник. Он стоял в обнимку с женой. Малафея как-то странно робела, заглядывая Архипу в глаза. Леший, почувствовав подвох, встревожился. «Что?» «Я еще одного ребеночка хочу», — густо краснея прошептала пасечница. «Маленького. Этот уйдет», — она кивнула на Петра, устроившего догонялки с визжащей Сашей. «И мы останемся одни». «Дай только ночи дождаться», — успокоил ее супруг и браво подкрутил ус. Рядом шел иной разговор, но тоже из тех, что ведут в постель. «Пойдешь ко мне в Черный замок? Тебе же даже негде помыться». Глаза Константина лукаво блестели. Веся манерно повела плечами, хотя ни минуты не сомневалась в том, за кем ей идти. Гостевой дом, конечно, приютил бы ее, но под боком демона всегда теплее. Правда же? И потом она еще не сказала «да». А тянуть точно не стоило. Вокруг столько бойких ведьм. Все прощались и расходились. Василиса вернулась в столицу следом за царской четой. Правда, не через портал, как поститься, а традиционно, на метле. Не хотела оставлять своего любимого Аруфия Облыжского даже на такой короткий срок. Варвара, смущаясь, заявила, что ее пригласил на чашечку демонически горячего напитка лорд Сэдвилл. Помело отправилась к пасечникам, где ей обещали пироги и ночевку на сеновале. «Саша, ты только не забывайся. Вы еще подростки. Вам учиться надо». Весенняя шептала царевне в ухо, больно вцепившись в него, пытаясь хоть как-то удержать рвущуюся к своему незрелому счастью ведьму. Но Помело вывернулась и в припрыжку понеслась за Петровым. «Не переживай, я присмотрю». Малафея говорила так веско, что Веся ей верила. «Заряжу ружье солью. Если к завтрашнему утру сидеть на заднице не сможет, считай, что твоя сестра большая баловница, и я предотвратила поползновение, без обид». Они душевно обнялись. «Архип!» — окликнул уходящего лешего Веся. «Меня давно мучает один вопрос. Может, ты знаешь, какой дух-хранитель у Большой Беллы?» «Дык, Белочка!» Веся звонко рассмеялась. Константин открыл портал и потянул за собой рыжую ведьму. «Все у нас будет хорошо. Долгая жизнь и куча детишек». Весенняя улыбалась своему любимому. «Надо бы поинтересоваться, демонам разрешается иметь больше 3?» На ее груди наливался ярким цветом рубин. Обе звезды нашли среди обломков избушки. Артефактам не место в мире мертвых. Они должны свидетельствовать, как сильно демоны Прота любят своих избранниц, а те их. А как иначе? Конец.